могут когда-нибудь открыться чьему-то любопытствующему взору. Так что эта игра в интеллигента идет только для одного единственного зрителя. Шьется дело редактором 4-го тома краткой литературной энциклопедии, вышедшего в 1967 году, ибо означенные редакторы не только осмелились открыть том с заметкой «Лакшин Владимир Яковлевич», так что имя неблагонадежного критика из неблагонадежного нового мира красуется на корешке, но и, страшно сказать, наиболее возмутительным, бессовестным является указание на автобиографию Пастернака в рекомендательной литературе к статье «Маяковский». Известно, что в этой автобиографии Пастернак написал, что Маяковский в советские годы выдохся, перестал быть поэтом, что его творчество в нашей стране насаждалось искусственно. Это прямая клевета на Маяковского, продиктованная завистью и озлоблением. По какому же праву в энциклопедическом издании «Автобиография Пастернака», помещенная в номере первом журнала «Новый мир» за нынешний год, рекомендуется... И так далее. Любопытно, какую цель преследует этот текст? Ну, понятно, кроме естественного желания доказать Михаилу Андреевичу Суслову рвение верноподданного. Отведем как крайне наивное предположение, будто доктора Адымшица гложет обида за поруганную репутацию Маяковского. Подобные поводы вызывают к жизни полемические статьи, а не тайные доносы. Тогда что ж, возникло желание уличить в нехороших намерениях автора заметки о Маяковском, критика Станислава Лесневского. Смешно, не тот калибр. Значит, главного редактора всей энциклопедии Алексея Суркова. Это даже и не смешно. На такого гиганта Дымшиц бы не замахнулся. Итак, но неспроста, совсем неспроста, даром, что как бы попутно, случайно, мельком доносчик упомянул. До того, как попасть в энциклопедический том, очерк Пастернака «Люди и положение» возник в новом мире. Петля набрасывается на личного супротивника и обидчика Александра Львовича. В списке редакторов книги, редактором раздела «Русская советская литература» назван А.Г. Дементьев. Он-то уж, вероятно, не может не быть причастным к тем фактам, о которых я писал выше. Еще не так давно он был заместителем редактора «Нового мира» и печатал статьи Владимира Лакшина и, возможно, принимал к посмертной публикации автобиографию Пастернака. Вероятно, возможно... Набрасывая петлю, автор доноса и сам петляет, путает следы, избавляясь от малой талики ответственности за свои намеки. Он расчетливо бьется в холопской истерике. «Как коммунист не могу молчать. Куда мне было обратиться? В мою партию». Я надеюсь, что партия призовет к ответу. Осмелились в год 50-летия советской власти. И косноязычность этой истерики говорит о кризисе жанра. Да, как доносил Сталину Ставский. По-военному четко, и времена были военные. Шла война со всеми, кто был записан во враги народа или в том подозревался, включая и сам народ. И если о бескорыстии Ставского, на редкость бездарного литератора, не приходится говорить, такие всегда нервно завистливы, всегда ненавидят более одаренных, то сам факт отсутствия в его прямодушном доносе прыжков и ужимок свидетельствует о стиле эпохи. Тоже по-своему прямодушном. Если враг не сдается, его уничтожают. Горький. Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Маяковский. Или. Доноси, или опередят, донесут на тебя. Предавай, дабы самому не оказаться преданным. Просто и ясно. Отчего так понятны те, что вспоминают с тоской? При хозяине был порядок. Действительно был. Не в стране, так в мыслях. По сравнению с социалистическим реалистом Ставским, дымшит свялый, дерганый декадент. Доносчик, слегка стесняющийся самого этого жанра и панически объясняющий, что донести просто не мог. Куда было мне обратиться? Ау! Счастье, что есть партия, без которой, как на необитаемом острове. Житель реального мира, уверенный, что если вытравить из списка литературы опубликованную автобиографию Пастернака, то ее как бы и нет, и что энциклопедическое издание существует за тем, чтобы не поставлять информацию, а укрывать ее. Нет, что там ни говори, но предшественник Дымшица в жанре Ставский действительно был реалист, а что социалистический, так это еще лучше. Знал, что реальность подлежит революционному развитию, и нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Донос Ежову и Мандельштама нет. Донос Сталину и... Откровенного Шолохова вождь пожалел, но это уже не вина осведомителя. А эти интеллигенты... Один, не могу молчать, тоже Толстой нашелся. Другой, этого я сделать не мог. Даже лексика выдает слабость поджилок. Понимаю, сравнение с Дымшицем обидно для Владимира Турбина, но ведь и его лжепокаяние тоже имеет смысл лишь в мире, где все и реально, где даже подпись свою под позорным письмом можно стереть, не только не мучая сознанием вины, а что же это за покаяние без самомучительства, но словно бы поднимаясь на новую высоту нравственного прозрения. Получается, не было бы того греха, не обрел бы и новой степени своего достоинства. Таков советский интеллигент, как тип, без примеси и отклонений, пристроившись к советской власти, с готовностью ей служа, он себе в утешение создает такой воображаемый мир, где самая мерзкая подлость может быть оправдана с позиции целесообразности, а то и нравственных соображений. Кошмарный, сдвинутый мир, но, черт возьми, до чего же удобный. Другое дело, что прижиться в нем удается не каждому, и подлинная цена искупления доступна не всем.